széknál gyenge szerte átnál volt. Мы вас оставили на входе заплатить, лишь для того, чтоб ваши деньги получить. Деньги — это все и только то, что нужно нам. Деньги — это все, ради чего мы вновь и вновь выходим к вам. Только деньги представляют интерес для нас. Деньги — это все, ради чего мы вновь и вновь. Приличный гонорар. У нас коварный план застать.